Растерянность. Такого с вами не бывает? Вас за секунду разбивает на сонмище простых молекул. И, повернувшись к человеку, который был там причиной, и обязательно мужчиной, и, может, даже был вам другом, вы с удивлением и испугом, вперив в него миллионы взглядов, спросите: «Что же ты не рядом?» Спросите: «Где же ты и с кем ты?» В спираль свиваетесь или в ленты, не получив его ответа, вернитесь снова в вид поэта.